День рождения Полины. Лоле никогда не нравилось собственное лицо. Круглое, толстое, щеки эти. Весь жир в них копится. В них, да еще в задней части туловища. У человека жопы нет. У жизни есть, а у человека нет. Все, расходимся. Пиджак еле застегивался. А когда Лола приседала, чтобы завязать шнурки, в брюхо впивался ремень от джинсов. Не вздохнуть. Лоле покупали любую одежду, которая ей нравилась, но толку от этого не было никакого. На ней все сидело плохо. А еще эти ужасные, жесткие черные волосы. Не только на голове. Бреешь, бреешь, а они растут, как щетина у свиньи. Бабушка один раз принесла с рынка сало, в его шкурке были остатки волос. Лолу чуть не стошнило от одного его вида. «Я кусок волосатого сала», — подумала она тогда. Если под слез можно было похудеть, Лола была бы уже тростиночкой, но, судя по всему, так система не работала. После рыданий болела голова, и еще сильнее хотелось есть. Весной, ближе к каникулам, папа, увидев Лолин смурной вид, дал ей денег, и Лола с Полиной пошли на рынок, где перемерили кучу всего. Лола, чтобы купить, а Полина просто за компанию. В конце концов, Лола выбрала легкую балоньевую курточку небесно-голубого цвета. Удивительно. Но эта курточка ей и правда шла. Даже когда продавщица стала говорить что-то типа «Ой, прямо как на вас шили», Лола не стала морщиться, хотя прекрасно понимала, что это враки от кривой собаки. Деньги еще оставались, и поэтому Лола решилась на то, о чем раньше только мечтала – покрасить волосы. Перейти в стан блондинок и хотя бы этим стать ближе к Полине. В парикмахерской вначале назвали одну цену, но в итоге насчитали в два раза больше. «Что вы хотите, девушка? На вас же столько порошка ушло!» Лола посмотрела на мастериц сердито. Она не любила, когда дурят, но ругаться не стала. Хотелось быть светлой, а светлые не бросаются на всех подряд, как свирепые псы из балбесовки, когда их на ночь спустили с цепей. В тот момент, когда с ее головы сняли полотенце, освобождая ярко-желтые космы, Лола подумала «Я солнце», а парикмахерша поспешила успокоить. «Не пугайтесь, сейчас тонировку сделаем, и желтизна уйдет». И действительно, стало еще лучше, не так вырвиглазно, настоящие локоны из кино. Не девочка, а кукла наследника Тутти. Можно было идти на день рождения к Полине. Она позвала всех, даже Олега. Пришли, правда, не все. Заучка Лу и нелюдимый Андрей Куйнаш предложение проигнорировали. Праздновали во дворе, в беседке, увитой виноградом. Сейчас он выглядел жалко. Унылые серые плети. Но скоро уже появятся листья, а там и мелкие цветочки, и ягоды. Осенью Полинина мама и отчим гнали из него вино, вроде даже приторговывали. Ребята ели торт и пили фанту, а под столом кое-кто из парней подливал в стаканчики водку. Не все, правда, пили. Лиська Скворцова, например, наотрез отказалась. Олег и Сашка быстро захмелели и стали рассказывать анекдоты, задирать Владика Яковлева, которого бесило, когда они вполголоса напевали «Ехали уроды на поминки». Лола их шутки обычно не смешили, но тут, из-за первого в жизни алкоголя, ударившего в голову, новую светлую голову, она несколько раз громко хихикнула. Нет, не хрюкнула. Лиська, сидевшая рядом, посмотрела на нее с осуждением, из-под челочки, острыми темными глазками. «Давайте потанцуем», — предложила Полина. Танцы были неотъемлемой частью любого праздника. Лола танцевать не умела и не любила. Она и так к своему телу еле-еле привыкла, а тут еще двигаться нужно. В детстве, совсем маленькой, она танцевала. У нее есть фото, где они с папой. Папа большой и толстый, а она маленькая и толстая. На пляже танцуют какую-то ковырялочку. Руки в боки, пятка-носок, отковыривать песок. Но это не по-настоящему. На дискотеках Лола сидела в углу. Полина любила танцевать, так же, как бегать, прыгать, играть в волейбол и лазить через заборы. Один раз она потрясла Лолу тем, что повторила танец, который исполняли девчонки из заставки «Звездного часа». Повторила, стоя спиной к телеку. Идеально, не перепутав ни одного движения, выполняя каждое из них синхронно с теми смешными девчонками, будто была одной из них. Полина включила магнитофон, поставила танцевальный рай, несмотря на отчаянные просьбы Олега и Сашки врубить что-то крутое. Они принесли какие-то свои сборники с матерными хитами. Лоле казалось, что Полинины руки, ноги, взлетающие вверх пряди волос, чертят в воздухе какие-то знаки. Также любовалась Лола людьми, которые размашисто ставили свою подпись на бумаге. Музыка дергалась, Полина танцевала. Она была не по погоде легко одета, в джинсах и коротком топике, а точнее, обрезанные и завязанные узлом на животе майки, без лифчика. Лоле стало стыдно, но она заметила Полинины соски. Только бы сейчас не начался медляк. Тогда ее точно кто-то обнимет и прочувствует сквозь ткань. «Иди потанцуй, Лолка», — наклонился к ней Сашка. «Потряси жиром, хоть поржом». Лола сделала вид, что ничего не слышит. Она больше не лезла в драку, как в младшей школе, хотя и немного бесилась внутри. Как назло, ее предчувствие оказалось вещим. «Медляк». Заиграла, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Ребята стали разбиваться на парочки. Полину пригласил Олег, Олеську Сашка. Влад демонстративно делал вид, что занят распитием фанты и поглощением торта. Куда ему хромому танцевать? На Лолу он бросал взгляды, полные ненависти, заливался краской и нервно прикрывал рукой дергающееся ухо. Песня была очень длинная. Такая, что Олегова рука успела опуститься с Полининой талии до попы и опять вернуться на талию. И опять опуститься, и опять... Целых 4 раза. Лоле хотелось плакать. Когда песня окончилась, Олеська, танцевавшая с Сашкой, тот вел себя не в пример приличнее Олега, возвращаясь на свое место за столом, нагнулась к Лоле и прошептала: «Что, джентльмены больше не предпочитают блондинок?» Лола встала и пошла к выходу. Она коротко попрощалась с Полиной. Надо свалить побыстрее, а то еще Яковлев, которому тоже пора бы уходить, навяжется в попутчики. Заплакала она только тогда, когда поняла, что никто за ней не увязался. Она одна. В сердце вгрызалась боль от всего сразу. От Сашки, от Олеськи, от Влада, который наверняка был даже рад, что хромой. По крайней мере, ему не пришлось танцевать с Лолой. От своего уродства. От Полининой красоты. Маршрутка. Сквозь слезы Лола разглядела 38-й номер, шел в ее сторону, и плюхнулась на заднее сиденье. На следующей остановке в маршрутку залез мужик, выглядевший весьма по-балбесовски, мято, грязно и пьяно. Сел напротив нее, и сразу, едва маршрутка тронулась, влетел головой в Лолин живот. Ее едва не вырвало всем деньрожденным меню. Фантой, тортом и водкой. Лола тут же пересела так, чтобы напротив мужика было пустое место. Но это не помогло. Он умел летать и по диагонали. «Ох, и красотка ты, девонька!» — сказал мужик, чуть не попав в Лолины объятия на очередном повороте. «Вишь, как меня к тебе тянет!» Вытерпеть еще и это она не смогла. Заорала «Остановите!» и выскочила наружу. И только тут заметила, что села она не на 38-ю, а на 31-ю. Как спутала восьмерку с единицей, непонятно, но спохватилась вовремя. Еще чуть-чуть, и 31-я маршрутка увезла бы ее в такие глубины балбесовки, откуда целым и невредимым еще никто не возвращался. Темнело. Лола плелась домой и думала о том, что в ночи она как в паранже. Дома ее ждали ужин, папа и телевизор. Голубая куртка папе очень понравилась. Он сказал, что Лола теперь как солнышко в небе.